«И что с такими обычно происходит?» – полюбопытствовал гном. «Да по-разному», – пожал я плечами, начав непроизвольно поглаживать Фиф по макушке. «Но чаще всего они умирают, и не всегда быстро и приятно. Ну вот, что и требовалось доказать», – хмыкнул гном. «К тому же, наш город всегда славился своим гостеприимством, и уж тем более мы не можем отказать спасителю, пришедшему на помощь в темный час. Пусть он и сам темнее темного», — негромко пробурчала стоящая рядом с гномом Банья, отвернувшись в сторону. «И мы будем рады, если вы немного у нас задержитесь», — продолжил гном, покосившись на блондинку. «Угу», — опять буркнула та. «Особенно, если серокожие вернутся». У гнома, который, кстати, так и не представился, дернулся глаз. «Хм». Я обвел взглядом эту парочку, посмотрел на напряженный Хирт за их спиной, почесал за ушком Туки, от урчания которой гномики порядком шуганулись, и щелкнул по носику Фиф. «А ты что думаешь? Я помыться хочу», — тут же пожаловалась она. «И нормально покушать, и поиграться с лысиком». Ночи. Войска высадились в горах, захватили несколько входов в Подгорное королевство. «Сейчас ведем осторожную разведку. Предполагается, что они соединятся с тобой уже в столице гномов. Но если все пойдет наперекосяк, то мы просто оперативно пробурим к тебе проход. И да, запас времени до встречи в столице у тебя есть. Примерно дня 3-4. Сам-то ты туда, если не заблудишься, доберешься за один дневной переход». «Угум», — кивнул я, приняв решение. «Тогда остановимся у вас на денек на отдых. Потом денек-другой потратим на уточнение ситуации с серокожими, а потом двинем дальше. А в провожатые нам, пожалуй, вот эту ворчунью выдайте. Обязательно». Натянуто улыбнулся гном-переговорщик. «И рабский ошейник заодно», — пробурчала Банья себе под нос. «И платье. С какой-нибудь шлюхи из дальней шахты, для полноты образа». «Не бухти, деточка», — хмыкнул я. «Ты нужна будешь только как провожатая. Кого трахать у меня и так хватает за глаза. На любой вкус, блин. Куда бы их теперь всех деть? Чита-чита, дорогой». Тут же раздался пьяный голосок зеленый. «Вот-вот, о чем я и говорю», — покивал сам себе. «Ну давайте, ведите. Чего тут дальше торчать? Нас и повели». Только предварительно я изолировал излучение бездны и накинул на плечи одолженный у кого-то из коротышек плащ, который на мне походил скорее на короткую накидку, но хотя бы мутировавшую руку и следы от ран на потихоньку восстанавливающейся одежде скрыл, и то хорошо. Балахончик я пока у Фив забирать не стал, потому как ее собственная одежда пришла в полную негодность. И да, в город мы со Солитель отправились вдвоем. Белая хоть и была единственной выжившей из реплика Тай в этом сражении, но она решила отправиться на разведку вслед за отступающими серокожими. Только, боюсь, далеко она все равно не уйдет, все реплики отличаются крайне самоубийственными замашками. Хотя, как бы я сам действовал на их месте, осознавая, что я не настоящий, а лишь временная дефектная копия, это тот еще вопрос. Ладно. Способность все равно в откате, как раз через сутки и призову их для дальнейшего продвижения за серокожими. С этими гавриками вообще все мутно очень. Они как минимум связаны с зачинщиками свары в эльфийском лесу, а значит, повинны еще и в моей душевной травме на поле чудес. И похер, что там я сам виноват, первопричина-то не во мне. А еще меня очень беспокоит тот тип во фраке. Показанные им возможности тянут как минимум на мощного божественного посланника. Вот только его босс из прямо противоположного лагеря. А это значит, что кроме опустошителя на этот бедный мирок нацелился еще кто-то из его товарищей. Кстати, который это уже будет встреченный мной стимулятор по счету. Ну-ка, незримый, лес. Ну да, третий, получается. И это если еще того бога-некроманта Сорла в расчет не брать. Хм, бля, меня эта тенденция начинает напрягать. Только-только выбрался из лиги простых смертных, как тут же на голову посыпались твари пожирнее. Эх, вздохнул я, плетясь рядом с Фиф перед напряженным хердом коротышек. Жизнь, Хуйня. Лысик, ты просто слишком много думаешь, улыбнулась Фиф. Я тебе ответственно заявляю, что самое счастливое время в моей жизни было именно тогда, когда мозг работал только. Да, блин, когда он вообще не работал. Как там было? Во многих знаниях многие печеньки. Печали, на автомате поправил я и только потом сообразил, что такая оговорка точно не могла быть случайной. Блин, Фиф, выключай уже своего внутреннего тролля, Нью. Склонила она головку к плечику и непонимающе захлопала глазками. О, великий Йоксатот, я создал монстра. Обратился я к потолку, где-то в глубинах варпа. Апчхи, будь здоров. Что, опять культисты завелись? Да вроде не, отвернись оттуда. Там же окно в реальность. Апчхи, где-то в реальности. Солнце сдуло. Как это, блять, возможно? Срочная эвакуация. Паника на небольшой безымянной колонии далекой Звездной Империи. А тем временем мы уже входили в поселение, так что можно было отвлечься от вредной мозговой активности и сосредоточиться на изучении окружения. Хотя, по факту, ничего особенного я не увидел. От человеческих поселений на поверхности этот городок отличался только полностью каменными постройками да чистотой. Зелень была в виде каких-то кустиков, тонких деревцев и толстых мховых ковриков на месте газонов. Вдоль дороги шли крытые железными решетками канавы, в которые и вымывали всю городскую грязь. Кроме усталых от тяжелой осады гномов, я заметил на улицах еще и редких людей, довольно много зверолюдов и, неожиданно, несколько эльфов. Причем, как обычных, так и парочку темных, которых выделял характерный цвет кожи. Освещение в городе, кстати, шло частично от фосфоресцирующего мха, растущего на потолке пещеры, а частично от магических ламп, которые были натыканы вдоль всех улиц и свет давали пусть и тусклый, но достаточный даже для людей. Да и вообще, тут у нас фантазиатина с системой, так что готов поставить свой хрен против ржавого гвоздя, что большая часть местных обитателей щеголяет с перками вроде ночного зрения или кошачьего глаза. Мы с Фиф и Баней, под конвоем грозно хмурящихся бойцов Херда, гордо промаршировали прямо по центральной улице на главную площадь, на которой был довольно большой каскадный фонтан, а по периметру выстроились административные здания, магазины и пара гостиниц. Вот к одной из последних мы и направились. Большая часть Херда осталась снаружи, а с нами внутрь завалился лишь десяток сопровождающих да их переговорщик. Марта, рявкнул наш гномик на весь зал. Кстати, довольно уютный, обитый деревянными панелями, украшенный шкурами, тканями и головами животных на стенах. Горел камин, в углу сидело несколько уставших гномов, от которых пахло кровью и сталью, за стойкой стояла уже немолодая гнома, а по залу бегали несколько девиц разных рас. Марта, срочно организуй люкс-номер. Я потом все объясню. Гнома-хозяйка смерила нашу компанию удивленно подозрительным взглядом, после чего пожала плечами и что-то негромко сказала стоящей рядом с ней зверолюдке-кошке, которая тут же убежала наверх по каменной лестнице. Третий номер, Три, обратилась она к переговорщику. Значит, вот как его зовут. Занесу в нейросеть как одного из немногих адекватных представителей этой заднеприводной расы. Правила сам объяснишь. Боюсь, в этом случае большинство правил валит на глубину, покосился на меня Терей. Даже так, задумчиво прищурилась гнома. Ну, тогда возмещение пойдет из твоего кармана. Не беспокойтесь, уважаемая, попытался улыбнуться я, но вышло довольно криво. Если нас не трогать, то и проблем мы не доставим. Уйдем завтра, примерно в это же время. Ванна в номере есть. Все есть, кивком подтвердила хозяйка или управляющая гостиницы. Уже готовит. Тогда я провожу вас, сделал Терей приглашающий жест. А потом пойду, побеседую с мэром. Угу, кивнул, следуя за ним и таща на буксире уже начавшую клевать носом Фиф. Разместились действительно с комфортом. Не моя каюта на линкоре и даже не королевские апартаменты в Афероне, конечно, но и не шалаш в лесу или мокрая солома в едущей повозке. Эх, как только меня жизнь за последнее время не покидала, уже реально ко всему привык. Кажется, я сейчас способен сносно спать даже сидя на ветке дерева на манер филина. Даже ухать во сне буду чисто прикола ради. Баню разместил в одном из соседних номеров попроще, а мы с Фиф, зайдя в свой номер, сразу завалились в ванну. Немного поплескавшись и пошалив, уложил уставшую девушку спать, а сам устроился в позе лотоса на полу и поставил перед собой табличку. «Ушел в себя, вернусь не скоро. Не будете. Пора проверить, что там за бардак у меня в астрале творится. А то мю там, по ходу дела, из-за отсутствия прямого контакта со мной всерьез решила споить чешуйку». Глава 286.3. Гости и гостиница. Ух, млять, как я давно тут не был. Астрал собственной души принял меня почти как родного. Почти, потому что часть пространства оказалась мне, как ни странно, не подвластна. Я это почувствовал сразу же, как провалился в свой внутренний мир. И там, скорее всего, и сидел корень всех бед. Ну, или просто аватара одной брошенной и никому не нужной древней лоли. Хотя, скорее всего, это у нее такой способ привлечь к себе внимание, как у маленького ребенка. Угу. Чем древнее и могущественнее существо, тем сильнее оно начинает впадать в детство. Тупо потому, что детская модель психики – самая пластичная. Ребенок более любознателен, у него ярче эмоции, крепче привязанности и лучше переносимость стресса. Хотя последнее уже сомнительно, но не суть. Так вот, если отталкиваться от этой теории, то для древних и сильных существ всего три дороги в плане психики. Первый – это если ты хочешь остаться более-менее адекватным и добрым существом, то нужно принимать модель ребенка, что и делает большинство моих знакомых бессмертных. Второй путь – это банально поехать кукухой от груза прожитых лет и испытаний, стать таким себе маньяком на полполушария. Вроде бы и нормальный, но при этом с той же милой лыбой будет творить всякую дичь. Например, мой любимый Мартым. Хотя, положа руку на сердце, он еще более-менее адекватен просто потому, что совмещает в себе первый и второй путь. То есть ребячится, творит дичь, периодически жестит. В общем, типичный бессмертный. Ну и третий путь – это полное отрицание смертного существования. С такими КХМ, индивидуумами я еще не сталкивался, но в корабельной библиотеке кое-что попадалось. Как я понял, личность, пошедшая по этому пути, переходит больше на машинное мышление и старается следовать логике и целесообразности. Путь, как я понял, на самом деле тупиковый, так как без эмоциональной накачки душа начинает быстро слабеть, вырождаться и в итоге просто покидает такой носитель. Однако, тут у нас возможен и обратный процесс, машина, претерпевшая процесс обретения самосознания и начавшая чувствовать, может в итоге получить душу и стать полноценным разумным существом. К чему я все это? Спрашиваю сам у себя. А к тому, что боги тоже любят, умеют и практикуют сотворение всякой хуйни просто от нихер делать. Да и не только бессмертные сущности таким страдают. Но и всякая непонятная ебаная хуйня, прожившая достаточно долго. Например, зеленый дракон. Вот скажи мне, жена моя любимая, какого жареного в задницу суриката тут, блять, происходит? Открыла глаз здоровенная зеленая дракоша, развалившаяся на полянке перед замком. Информативно, резюмировал я и перевел взгляд на две другие тушки, присутствовавшие на той же полянке. Первая возлежала классическим методом мордой в салат и принадлежала маленькой хрупкой девочке с серыми волосами и бледной кожей. Одета она была в беленькое платьице и сидела за резным столиком, на котором, собственно, и располагалась та самая миска с салатом, вроде бы греческим. Вторая личность сидела за тем же столом, напротив древней лоли. Длинные стройные ножки были вытянуты под столиком, спина опиралась на хорошенько отогнутую спинку стула, голова запрокинута назад, руки безвольно опущены к земле, а смотрящая в звездное небо астрала огромная грудь мерно поднималась в такт теплому дыханию. И да, фигура была полностью черного цвета, словно оживший и приобретший объем кусок тени. Древняя богиня милосердия Мют, старшая богиня воров и теней Уте. Вот никогда не думал, что такое скажу, но какого хера вы тут творите? И, самое обидное, почему без меня? Ах, простонала милосердная, приоткрывая один глаз и осматривая меня страдальческим взглядом поверх куска помидора. После чего этот самый помидор лизнула, закатила единственный открытый глаз и снова ушла в несознанку посредством бренного тела, полностью покинутого сознанием. Буревестник, не нуди. Приподняла руку Аута и аккуратно приложила ко лбу. Ох-хо-хо, Мют, как аватару уничтожить, не помнишь? Не, нельзя. Тихо прохрипела мелкая богиня. Перейдет, на др, угую, тер, пи. Да в бездну, богиня тень снова безвольно уронила ручку. Зато я мучиться не буду. Как же там было, ох, о, Андрюшенька. Аута приоткрыла глаз и с жалобной надеждой посмотрела на меня. Ткни меня копьем, я вас сейчас с обеих кое-чем другим потыкаю, пообещал я. Причем именно в таком состоянии. В назидание, так сказать. Вестник, скрипучим старушечьим голосом простонала Мют, не открывая глаз. Ты кок, да таким же, стоким стал. Всегда был, ответил я, подходя к столику и рассматривая лежащие там бутылки. Так, слезы дракона я знаю. Вот эту дрянь мы тоже вроде пили. А это что за ересь? Названная бутылка была выполнена из темно-красного стекла, отлитого в форме кричащей головы, и имела крышку, украшенную рукой скелета. Встряхнув бутыль, я ощутил легкое бултыхание жидкости и услышал крики страдающих в адском пламени душ. «Ну нахер, такое мне бухать точно рано!» Поспешно поставил эту штуку обратно и посмотрел на страдалец. «Ну и что мне делать? Ждать, пока вы протрезвеете?» Так к тому времени опять занят буду. Блин. Слушай, Мют. На меня снова взглянул мутный глаз поверх помидорки. А может, тебя потрясти и все выйдет, От одного этого предложения богиня позеленела и, судя по характерному движению, едва сдержала рвотный позыв. Андрюша ответила за нее Аута. Над больными издеваться плохо. Плохо, согласился я, усилием воли создавая рядом с нами небольшое озерцо с ледяной водичкой. А бухать у кого-то во внутреннем мире, не приглашая к столу самого хозяина, еще хуже. Ну-с, начали. Удивилась богиня тень, когда я осторожно поднял ее на руки, обвела округу мутным взглядом, и увидела воду. Не надо. Бултых. Буль-буль-буль. Мюют. Она попыталась отодвинуться. Не, на, до, г, и, два, кие, бултых, буль-буль-буль, нус, продолжим водные процедуры, хмыкнул я, глядя на две всплывшие тушки. И если Аута из-за своих буйков держалась кверху брюхом, то вот Мют плавала лицом вниз и медленно пускала пузыри. Быстро скинув большую часть одежды, прыгнул к этим болезным. Уф, леденющая. То, что надо. Примерно через полчаса усиленного полоскания, две богини были приведены в более-менее адекватное состояние. По крайней мере, две мрачные мордашки, торчащие из огромных полотенечных коконов, имели вполне себе сфокусированный взгляд, связную речь и, кажется, очень мрачные планы относительно судьбы одного конкретного смертного. А теперь вы мне, наконец, объясните, что за бухфест тут устроили. Обвел я их взглядом, сев за тот самый столик и заглянув в одну из бутылок. Нет, надув щечки, отвернулась Мют. Я вообще не имею права с тобой общаться до победы над опустошителем. А сейчас ты что делаешь? Выгнул я бровь, отхлебнув слез из той самой бутылки. Ух, хорошо. Злостно нарушаю, огрызнулась милосердная. У нее пунктик навестников, негромко сказала Аута. А тут морковка прям перед носом, но укуси. Гррр. Оборвала ее Мют, нехорошо сверкнув порозовевшими глазками. В общем, «Нам скучно», — поспешно отвернулась тень. «И вы решили нажраться», — покивал я, — «и жену мою заодно споить». «Так получилось», — буркнула Мют. Я отхлебнул еще и отставил почти пустую бутылку, больше пить не решился, потому как сознание уже начало подозрительно плавать. «Надеюсь, продолжать вы не собираетесь», — уточнил у этих бессмертных алканавток. «Или хотя бы предупредите». «Ничего не обещаю», — надула щечки милосердная и медленно растаяла в воздухе. «Ауте», — перевел я взгляд на тень. «Постараюсь», — со вздохом ответила та, тоже начав исчезать. «До встречи». «Надеюсь, до скорой», — улыбнулся я и, встав из-за стола, немного шатающейся походкой направился к замку. «Так, раз уж все равно тут, то нужно провести инспекцию». Утро началось с похмелья средней степени тяжести. Мда, зря я те слезы хлебал. Встал, привел себя в порядок и оделся. Костюм стражи Висаны как раз успел восстановиться. Кстати, он ведь тоже артефакт по типу меча Антуанетты, только не пробужденный. Нужно будет разобраться с этим позже. Погладив показавшуюся из тени голову Тукутуры, попросил ее пока не высовываться и вышел из комнаты, оставив Фив дрыхнуть дальше. Она временами та еще Соня, оказывается. В общем зале гостиницы было тихо и спокойно, только Марта, которая местная то ли хозяйка, то ли управляющая, стояла за стойкой и неторопливо протирала стаканы, да пара девушек из персонала скучали в углу. При моем появлении девушки оживились, но я пока проигнорировал столики и сел за стойку перед Мартой. «Доброе утро, хозяюшка!» «Не для всех», — немного поморщилась сидеющая гнома. «Утро в городе сразу после снятия осады не может быть добрым по определению, и много погибших», — полюбопытствовал я. «Достаточно», — вздохнула женщина. «Но могло быть куда больше, если бы...» «Если бы не я», — с кривой улыбкой закончил недосказанную фразу. «Угу», — внимательно посмотрела она на мое лицо. «Как зовут-то тебя, воин? А то все вчера вокруг бегали, а имя спросить так и не удосужились. Та девушка, конечно, называла тебя Лысиком, но не думаю, что это имя». «Нет», — покачал я головой, — «это очередной выверт ее ушибленного мозга. А имя? Андрей я, Веселухин». «И все», — выгнула бровь Марта. «Ну, там еще с десяток всяких титулов могу перечислить, но, смысл? Сейчас я Андрей, и этого достаточно». «Ну, как знаешь», — пожала она плечами. «И что же ты хочешь от старой женщины?» «Просто Андрей, опохмелиться», — ответил я, — «и информации. Первое дам, второе, смотря, что спросишь». «Да вроде ничего секретного, я принял большую деревянную кружку с пивом, напоминающую миниатюрный бочонок. Меня больше интересует эта повернутость мужской части вашего народа на задницах друг дружки. Я бы понял еще, если бы красивых гномок вокруг не было или их было мало, но то, что я вижу в вашем городе, вроде бы мало отличается от населения того же Валликта. Это не самый приятный вопрос для нашего народа», — скривилась Марта, но все же продолжила. «Видишь ли, Андрей, мы — народ шахтеров, и традиционно в штольни ходят именно мужчины, и проводят там по несколько недель, в тесноте, темноте и дружном мужском коллективе. Как ты понимаешь, это грязь, нервы, напряженная работа, постоянная опасность диких зверей и обвалов. И в незапамятные времена одному не слишком умному гному пришла в голову светлая идея того, как укрепить узы дружбы рабочего народа. Он даже на этом целую религию черного прохода построил и довольно успешно начал распространять ее среди соотечественников. Эти заднепроходчики сейчас имеют большой вес в королевстве и есть почти в каждом населенном пункте и организации. Они как зараза, и ведь не выкорчуешь их. Практически все, состоящие в этой секте, являются законопослушными и практически праведными гномами. Да блин, даже наш нынешний король из этой поганой братьи. Угу, покивал я. Так и запишем. Король гномов, злобный пидорас, которого грохнуть не жалко. Ха-ха-ха, рассмеялась Марта. Блин, это была бы очень смешная шутка, если бы не была такой грустной. Так это и не шутка, улыбнулся я ей. В столицу я иду именно для того, чтобы либо прихлопнуть старого пидораса, либо предложить ему сделать харакири во имя всего доброго, светлого и вечного. Например, во имя какой-нибудь из его дочерей-красавиц. Есть такие, кстати говоря. Ты это сейчас действительно серьезно? Нахмурилась управляющая, рассматривая мое неотягощенное печатью интеллекта лицо. Во имя глубины, действительно серьезно. Подожди, человек с черным копьем, охотящийся на правителей. Убийца королей, он самый, кивнул я. Так что там в плане красавиц-дочерей? Марта с ответом не спешила, изучая меня долгим тяжелым взглядом. Ну а я что? Я ничего. Сидел, пивасик хлебал, сухарики жрал и просто балдел от отсутствия необходимости куда-то бежать и что-то делать, по крайней мере, ближайшие полдня. Есть у него дочери, наконец ответила Марта. Две. Старшая красивая, довольно молодая, всего полтинник, но она замужем. Хотя муж у нее тоже из-за днепроходчиков, но довольно хороший как личность. Младшие же только справили совершеннолетие, сейчас как раз думают, кому замуж отдать. Только она страшненькая и глупенькая, никто не берет. Да и очередь наследников перед ней такая, что приданное будет слишком скромным, а политической выгоды никакой. Понятно, прикинул я в уме ситуацию, совмещая с добытыми разведчиками на черитоке сведениями. Ну, тогда все просто. Добраться до столицы, жениться на принцессе, заявить права на престол, прихлопнуть всех несогласных и, дело сделано, можно валить дальше. Марта приложила руку к лицу и помассировала пальцами веки. А, да, вспомнил я. Перед этим было бы неплохо разобраться с проблемой серокожих, чтоб потом не отвлекали, и выполнить задание Гра. Договорить я не успел, потому как одновременно произошли два события. Распахнулись двери и в зал гостиницы ввалился какой-то гном в полном латном доспехе и с сопровождением в виде десятка воителей в более легком облачении. Все они были вооружены двулезвийными тяжелыми секирами и буквально пылали жаждой крови. Вторым событием было открытие под потолком ярко-красного портала, из которого в центр зала рухнула еще одна закованная в вороненые латы туша. Вот только от гномов она отличалась более глухими и тяжелыми доспехами, двухметровым ростом, наличием ростового щита по типу скутума, мощного боевого топора, а также рогами и копытами, которые хоть и смотрелись гармонично, но явно не являлись частью доспеха. «Хрень случается», — флегматично сообщил я Марте, допивая пиво и рассматривая зарождающийся бедлам, на который оперативно повыскакивали охранники и часть постояльцев. «И сегодня она, увы, случится тут. Эх, хорошая у тебя гостиница, была». Глава 286.4. «Херня случается». Именем его подгорного величества Таргардаруса V. Громко возвестил предводитель ворвавшегося в холл гостиницы десятка гномов. «Вы арестованы». «Угу, угу», — покивал я, потягиваясь и переваривая не вовремя пришедшие данные от Белой, которая продержалась намного дольше ожидаемого. «Вот только ничего путного не принесла. А силенок хватит. Нас 11. Ты один. Вообще-то, не один, и я мог тут поспорить, но...» Почесал я подбородок, рассматривая поднявшегося на ноги рыцаря, вернее, поднявшуюся, но мне насрать, мумунька, радость моя сисястая, давно не виделись, хозяин, чуть пошатываясь, гулко отозвалась Тавра из-под закрытого глухого шлема, я, меня послали, бог, ох, как мне плохо, прошу прощения, хозяин, ладно, разберемся, кивнул я, уже примерно представляя, кто и зачем мог ее сюда забросить? «Не игнорируйте нас!» — взвыл прыгнувший вперед гном. «Братья! Вперед! Покажем им силу священного слияния!» «Да-а-а! Епт!» Поморщился я от головной боли. «Боевые пидоросики! Чего так орать? Туки! Жрать! Гррррр!» Раздалось у меня из-под ног радостное рычание, и на вмиг погрустневших гомиков устремилась зубастая хрень. Пока моя любимица завтракала консервами, я прислушался к ощущениям и определил еще десятков пять враждебных тел, берущих гостиницу в кольцо. Мда, утро перестало быть томным. Элли, за мной. Заберем Фиф и свалим из этого гостеприимного места, а то мне ну никак не улыбается устраивать резню в собственноручно спасенном поселении. Марта, советую вам и персоналу забиться поглубже и прикинуться камнями. Специально мы вас, конечно, трогать не будем, но вот шальным огнем задеть можем. Да чего уж там, немного нервно ответила управляющая, косясь на хрустящую костями и латами тукутуру. Наученные, горьким опытом, туки, к ноге, скомандовал я, уже подходя к лестнице наверх. Тварюшка, как раз в этот момент дожевывавшая последнего ревнителя заднего привода, тут же метнулась ко мне и оставила торчащей только голову, начав ластиться как кошка. Оставалось только почесать этот дымчатый комок ужаса с горящими алыми глазками. Хорошая, хорошая, молодец, девочка, а теперь спрячься. Гру. Протянула она и окончательно скрылась. Только в моей тени осталась гореть пара внимательных глазок. Хозяин, а это кто? Осторожно уточнила идущая за мной Элли, которая уже более-менее отошла от телепортации через варп. Это что-то вроде моей питомицы симбианта, ответил я, поднимаясь по лестнице на нужный этаж. Прибилась в одном из миров, куда меня забросило. Долго рассказывать, уму. Покивала Тавра своим мыслям, а она в девушку превращается. Я аж споткнулся, а потом задумался. Хм, вроде бы нет, но я не спрашивал и не проверял. Но если проводить аналогию с Накси, то должна. Хозяин, ты проверь обязательно, максимально серьезным голосом сказала Элли, покивав шлемом. Это очень важный вопрос. Кисок ведь много не бывает. Ну да, ну да. Вынужден был согласиться я. Что? Кто? Где? В этот момент мы как раз шли по коридору, в который из-за двери выглянула сонная и встрепанная головка Фиф. Лысик, что там за шум? Словно наставник опять застал бритых братьев загонянием своих лысых братиков на вечернее омовение бритого местечка небритой меня. Я на короткий миг подвис, переваривая эту тираду, высказанную со скоростью очереди из идущего в разнос пулемета. Веселое у тебя было ученичество. Так, Фиф, Элли, я надеюсь, вы друг друга помните и не будете друг к дружке цепляться. Иначе я расстроюсь. Хм-м-м, задумчиво протянула Тавра. А цепляние включает в себя совместную ночевку. Не для тебя я брилась, озабоченная коровка. Тут же встала в боевую стойку Фиф. А если третьей буду? Так, отставить. Присек я начинающийся спор. Фиф, быстро собираем вещи. Элли, встань в дверях и никого не пущай. Да, лысик. Исполняю, хозяин. Ох, боюсь, что как только чешуйка прочухается и присоединится к этому бедламу, так мне совсем весело станет. Раздался в голове голос моей самозваной совести. Не сегодня. Я болею. И думай потише. «Ну у тебя и предъявы, подруга», – проворчал я, собирая вещи. Хотя там и собирать было всего ничего. «Я все, Фиф, готова», – ответила блонди, поправляя новенький топик. Как я не ратовал за хоть какую-то броню, но Эсселитель взамен своего посеченного наряда попросила вчера гномов принести ей почти такой же. Ну они и добыли где-то в течение получаса несколько комплектов подходящего размера тугих топиков, юбок разлетаек и высоких сапог. Еще мы собрали запас сухпайка на несколько дней и кое-какие бытовые мелочи. Спальники и палатку не брали, эту функцию вполне был способен выполнить мой балахончик. Тогда попрыгали. Прыг, хрусть, бух, мля, Элли. Это образное выражение. Крикнул я в здоровенную дыру в полу, которую пробила туша закованной в тяжелую броню Тавры, которая восприняла мои слова как прямой приказ к действию. «Да я знаю, хозяин», — весело ответила она с первого этажа. «Так нахуя, а так быстрее и веселее», — ответила наш танк. «Догоняйте». «Пф», — фыркнул я и сиганул в дыру следом. приземлился ногами аккурат на плечи пригнувшейся от удара тавры. «Ну да, реально быстрее, хозяин!» Возмущенно вскинулась Мумунька. «Кья-а-а!» Коротко и откровенно фальшиво взвизгнула Фиф, приземлившись уже на меня, аккуратно в ручки. «О, лысик, какая неожиданность! Да слезайте уже с меня!» «Не-а!» — ухмыльнулся я. «Потолки тут высокие, так что...» «Покатай нас, большая черепаха!» «Я Минотавр!» «Да похуй, погнали!» «На прорыв!» «Эллатора, дочь Уратора Большого, сына Каратора очень большого» фыркнула, топнула прикрытым металлом копытом, выставила перед собой ростовый щит и рванула в направлении двери, с каждым шагом набирая все большую скорость. Фиф короткой мантрой активировала свой защитный покров, а я дополнительно накрыл ее балахончиком, заставив его затвердеть и держать на мне бланди, чтоб освободить руки. Призвал Ильсафора и копье. На городской площади перед гостиницей образовалось небольшое столпотворение около полусотни тяжело вооруженных гномов из столичной гвардии, прибывших сегодня рано утром, стояли полукольцом перед гостиницей, принадлежавшей мэру, а напротив них, ближе к фонтану, собралась толпа из пары сотен местных, выстроившихся угрожающим хирдом. Между этими двумя группами напряженно застыли два гнома в полных разукрашенных латах и злобно топорщили друг на друга кустистые бороды. «Это измена!» — наконец взревел один из них. «Это здравый смысл!» — не менее громким ревом возразил ему оппонент. «Бум!» — сказала свое веское ня разлетающаяся в щебень стена гостиницы, откуда вырвалась странная композиция из человека с тяжелым мечом рельсы и копьем, восседающего верхом на бронированной минотавре. «Это бездна, сосунки!» Разнесся над площадью грозный рев всадника. «Мумуня, дави этот рой педрил!» «Му-у-у!» С ревом, напоминающим помесь бычьего и львиного, тавра полыхнула красным божественным светом и рывком переместилась к ближайшему гному. Взметнувшийся тяжелый щит, толщиной с хорошую танковую броню, нижним краем опустился на бедного бородатого коротышку. Хруст брони и костей. На камне мостовой и ноги тавры плеснула смесь из крови и потрохов. В воздух взметнулся хорошо знакомый сладковатый запах крови. В краткий момент, когда Элли замерла, выбирая направление следующей атаки, я врубил пируэт, метнул копье в одного из дальних гномов, а сам прыгнул на стоящего рядом, одновременно распахивая балахончик и выпуская на волю Фиф, который тут же отвесил направляющего пинка в сторону другого противника. В своего коротышку врезался ногой, повалив его на спину и тут же ударом Ильсафора размозжив ему голову. Стоящего рядом гнома мгновением позже развалило от плеча до брюха вместе с броней ударом топора Элли. Еще один провалился в открывшуюся в его собственной тени зубастую пасть Туки. Сорвавшиеся с правой руки темные щупальца ловца забрались под броню следующему живому противнику и за мгновение выпили его, обратив в горстку черного пепла. Балахончик выстрелил вперед, обвил шлем, и мне оставалось только хорошенько его дернуть, чтобы сломать шею жертве. И все это уложилось в какую-то секунду. Взревев, один из гномов кинулся к нам, но тут же развалился на две половины от удара упавшей ему на макушку стройной девичьей ножки. Размахнувшись, я послал в полет уже Илюху, а сам призвал на его место копье и прыгнул следом, двумя уколами пронзив еще пару замешкавшихся противников, которые явно не привыкли к таким скоростным схваткам, предпочитая сражаться в строе стенка на стенку. Еще бросок копья, уклонение от атаки секирой, которую я пропустил буквально на волоске от собственного носа. Перехватываю и перенаправляю эту самую секиру прямо в забрало наглому гномику. Блестящее лезвие с хрустом прорубает прочную сталь доспеха и наполовину входит в голову. Шаг к следующему противнику и... его сносит прилетевший тяжелый щит тавры. Без самой тавры. «Ты снова его кинула», — укоризненно посмотрел я на Элли. «Это... был... последний...» Тяжело дыша, ответила она. Вот только такое дыхание было связано отнюдь не с недостатком выносливости. Она просто едва сдерживала набранную в скоротечном бою ярость, которая сейчас так и подмывала ее кинуться на собственных же союзников. «Мда, Узнаю Берсу старика Грара, понимающе улыбнулся я. Ты это, успокаивайся давай. Я спокойно, уже действительно менее хриплым голосом ответила Тавра, неспешно подходя и вырывая из стены какого-то здания застрявший в ней огромный щит. Отлично, улыбнулся я, ища глазами Фиф. Только все равно больше не раскидывайся защитным снаряжением. Ты, танк, ты должна этим щитом нас прикрывать, а не бить им врагов как мухобойкой. Если враги не страшнее мух, то смысл сдерживаться, резонно возразила Элли. Уважаемый, отвлек меня голос того самого гнома-переговорщика, который сейчас стоял перед местным ополчением и круглыми глазами смотрел на ошметки местной гвардии, или кто они там были. Можно вопрос? Три, да. Припомнил я его имя. Ну давай, спрашивай. Бля, Фиф, ты где? Лысик. Раздалось сверху, и искомые сиськи вывалились из окна одного из номеров гостиницы. Мы же нашу гному забыли. Вот, решила подобрать. И действительно показала удерживаемую за шиворот Банию, на лице которой была написана вся скорбь и разочарование в жизни, которую только может познать представитель ее народа. Ну, задумчиво почесал я затылок. А, похер, пусть будет. Нам все равно нужен провожатый в этих тоннелях. Я местность не знаю. Тут же попыталась ухватиться за шанс на спасение гнома. И похер, повторил я с улыбкой маньяка. Мы все равно бы этого провожатого не слушались. Кстати, Три, что ты там спросить хотел? А вы в дорожку когда собираетесь? Учтиво уточнил тот и показал довольно большой мешок с каким-то барахлом. Мы тут, это... Гостинцев собрали, и денег в дорогу. Ну, раз собрали, то сейчас и отправимся, криво улыбнулся я. Элли, возьми у дяденьки мешок. Фиф, поторопи Банию со сборами. Через пару минут отправляемся, пока тут еще какая-нибудь хуйня не нарисовалась. А зная мою карму, она может. Гра-а-а. Разнесся под сводами пещеры чудовищный рев какой-то твари, причем с той стороны, куда вчера отступили серокожие.